Полицейский не обратил на нас внимания. Девушка облегченно вздохнула. «Фу, до сих пор я не знала, что регулировщики выглядят как огнедышащие драконы», сказала она, когда мы проехали несколько сот метров. «Так они выглядят, если наехать на них машиной». Я медленно потянул ручной тормоз. «Вот великолепная пустынная улица. Свернем в нее. Здесь можно хорошенько потренироваться. Сначала поучимся трогать с места и останавливаться». Беря с места на первой скорости, Патриция несколько раз заглушала мотор. Она расстегнула жакет. «Что-то жарко мне стало, но я должна научиться». Внимательная и полная рвения, она следила за всем, что я ей показывал. Потом она сделала несколько поворотов, издавая при этом взволнованные короткие восклицания. Фары встречных машин вызывали в ней дьявольский страх и такую же гордость, когда они оказывались позади. Вскоре в маленьком пространстве, полуосвещенном лампочками приборов на контрольном щитке, возникло чувство товарищества, какое быстро устанавливается в практических делах. И когда через полчаса я снова сел за руль и повез ее домой, мы чувствовали такую близость, будто рассказали друг другу историю всей своей жизни. Недалеко от Николай-штрассе я опять остановил машину. Над нами сверкали красные огни кинорекламы. Асфальт мостовой переливался матовыми отблесками, как выцветшая пурпурная ткань. Около тротуара блестело большое черное пятно. У кого-то пролилось масло. «Так», — сказал я, — «теперь мы имеем полное право опрокинуть по рюмочке. Где бы нам это сделать?» Патриция Хольман задумалась на минутку. «Давайте поедем опять в этот милый бар с парусными корабликами», — предложила она. Меня мгновенно охватило сильнейшее беспокойство. Я мог дать голову на отсечение, что там сейчас сидит последний романтик. Я заранее представлял себе его лицо. «Ах», — сказал я поспешно, — «что там особенного? Есть много более приятных мест». «Не знаю. Мне там очень понравилось». «Правда?» — спросил я изумленно. «Вам понравилось там?» «Да», — ответила она, смеясь, — «и даже очень». «Вот так раз», — подумал я, — «а я-то ругал себя за это». Я еще раз попытался отговорить ее. «Но, по-моему, сейчас там битком набито». «Можно подъехать и посмотреть?» «Да, это можно». Я обдумывал, как мне быть. Когда мы приехали, я торопливо вышел из машины. «Побегу, посмотрю, сейчас же вернусь». В баре не было ни одного знакомого, кроме Валентина. «Скажи-ка, Готфрид уже был здесь?» Валентин кивнул. «Он ушел с Отто. Полчаса назад». «Жаль», — сказал я с явным облегчением. «Мне очень хотелось их повидать». Я пошел обратно к машине. «Рискнем», — заявил я. «К счастью, тут сегодня не так уж страшно». Все же из предосторожности я поставил Кадиллак за углом, в самом темном месте. Мы не посидели и 10 минут, как у стойки появилась соломенная шевелюра Ленца. «Проклятье», — подумал я. Дождался. Лучше бы это произошло через несколько недель. Казалось, что Готфрид намерен тут же уйти. Я уже считал себя спасенным, но вдруг заметил, что Валентин показывает ему на меня. По делу мне, в наказание за вранье. Лицо Готфрида, когда он увидел нас, могло бы послужить великолепным образцом мимики для наблюдательного киноактера. Глаза его выпучились, как желтки яичницы глазуньи, и я боялся, что у него отвалится нижняя челюсть. Жаль, что в баре не было режиссера. Бьюсь об заклад, он немедленно предложил бы Ленцу ангажемент. Его можно было бы, например, использовать в фильме, где перед матросом, потерпевшим кораблекрушение, внезапно из пучины всплывает морской змей. Готфрид быстро овладел собой. Я бросил на него взгляд, умоляя исчезнуть. Он ответил мне подленькой ухмылкой, оправил пиджак и подошел к нам. Я не знал, что мне предстоит, и, не теряя времени, перешел в наступление.